Я искренне рад всех приветствовать любовью Ишуа на этом месте. И пусть Бог благословит и наполнит наши сердца Словом Своим, хлебом, радостью, водой живой, чтобы каждый приходящий на это место никогда ни разу не уходил пустым. Потому что Бог наполняет сосуд открытый, Бог наполняет сердце, готовое к тому, чтобы принимать это Слово. Бог совершает свой посев в сердце, которое как земля вспахана и подготовлена молитвой и Духом Святым для того, чтобы там начал произрастать хлеб, хлеб жизни, который необходим каждому человеку, который соприкасается с нами в этом мире. И несмотря на то, что этот мир, он иногда реагирует жестоко, иногда реагирует очень резко на Слово Божие, но мы никогда не знаем, как это подействует. Иногда тот человек, который как бы агрессивен даже, он может измениться, а тот, кто пассивен, никогда не придет к Богу. Поэтому нужно просто отложить человеческие весы и довериться в этом смысле Господу. Мы сегодня с вами начинаем первое послание святого апостола Йоханана или Иоанна. Я сейчас зачитаю первые 7 стихов. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. «О том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его еще Мессией. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Ишуа Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Аминь. В принципе, вот первый стих можно было бы подумать, что Иоанн говорит о сотворении, о том, что было в самом начале. Но если внимательно посмотреть в текст, мы видим, он говорит то, что мы видели своими глазами, то, что мы трогали своими руками. Речь идет о том, как началось вот это благовествование в Израиле, и это то, что потом впоследствии апостолы должны были передать, или как написано в Евангелии от Марка в конце, идите и научите все народы. Да, проповедуем Слово Божие, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Другими словами, апостол говорит, что то, с чем мы соприкоснулись реально, не во снах, не в духе, в настоящей жизни, мы хотим сейчас передать вам. Он начинает свое послание с того, что свидетельствует о том, что все они не просто были участниками, но они вместе ходили с Мессией или с Божьим Сыном, пришедшим на эту землю. И в первом же стихе он называет его «Слово жизни». И здесь вот этот момент, да, слово – это как титул его, это как имя его. Это не просто слово, потому что мы знаем, да, например, Евангелие от Иоанна. Ни у кого не возникает, кстати, сомнений о том, что Евангелие от Иоанна и эти послания, вот в частности первое, оно было написано одним и тем же человеком. Но если мы с вами посмотрим в начало Евангелия, то стиль, дух, вот, да, подача очень совпадает. Первая глава, если вы помните, да, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и славы, как единородного от Отца». Здесь он говорит о Слове жизни, которое пришло сюда на землю к нам. И он говорит, мы трогали руками это слово. Понимаете, есть большая разница между тем, чтобы трогать слово написанное, как здесь, например, свиток Торы, да, и соприкасаться со словом, которое стало плотью и обитало вместе с нами. Потому что люди учились у этого слова уже не со слов других, потому что Тора, данная Моисеем, это тоже Божье слово, о котором Иешуа говорит, что ни один юд, ни один кот скота, то есть штрих даже маленький, не может измениться. И Иешуа говорит, я пришел не изменить эту Тору, я пришел ее исполнить и сделать ее полной. То есть, чтобы показать, что да, есть человек, который может исполнить эту Тору, но этот человек имеет внутри себя небо, он имеет внутри себя божественную сущность, божественную природу. И поэтому имеет силу и власть искупить подзаконных. Но в нашем народе была какая проблема? Люди привыкли ходить за видимой Торой, понимаете? Вот то, что сегодня мы делаем, мы выносим свиток, это радость, все, это все прекрасно. Скоро вот будет праздник, Симхат Тора, снова мы тоже будем перематывать этот свиток на книгу Берешит. Но есть большая разница между внешним хождением за Торой, как бы снаружи, отдельно, и когда эта Тора написана внутри нашего сердца. И когда я хожу, то уже не я за ней хожу, а она ведет меня изнутри, направляя меня в то русло или в ту сторону, о которой так хорошо написано в письменной Торе. Бог всегда заботился о том, чтобы Его Слово было записано на скрижалях нашего сердца. Прошлый шаббат я проповедовал об обрезании, помните, да? Бог акцентирует сам внимание в книге пророка Иезекииля, и он говорит, сначала должен быть обрезанный сердцем, а потом обрезанный плотью. Можно сказать, подождите, но обрезают-то на восьмой день. Как же он может свое сердце обрезать, когда еще нет полного сознания? Потому что обрезание рук, или то, что человек делает руками, это завет на теле. Если не будет обрезания сердца, тот завет как бы теряет свою силу или не работает. Поэтому нам, почему кажется, мы во времени живем, Бог не находится во времени. И поэтому Он говорит, сердце и плоть, обрезанное сердце и плоть. То есть, когда Бог выбирает на служение, а в книге пророка Иезекииля, в 44 главе, 9 стихом, мы именно об этом мы читали, да? То прежде всего он смотрит, или обрезано у тебя сердце, а потом уже, или обрезан ты по плоти. И апостол Иоанн говорит, жизнь явилась. Такое впечатление, что до этого ее не было как будто, правда? Кто-то, наверное, может даже говорить, что вот пока было время Ветхого Завета, время темное, мрачное, скучно все, свитки, свитки. А тут Иисус пришел, вечную жизнь принес. Но о вечной жизни много сказано и в самой Торе, да, если внимательно читать. Смысл в том, что когда мы получаем из первых рук вот эту информацию, еще на понятном для людей языке рассказал нам о вечной жизни, ведь он говорил в Евангелии нашему народу, ну, по крайней мере, людям, которые изучали Танах, да, свитки, он говорит, вы исследуете Писание, потому что хотите иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. Другими словами, невозможно прийти к вечной жизни, минуя Мессию. Точно так же, как и невозможно узнать этого Мессию, не имея в руках Священных Писаний. Ведь Священное Писание рисует нам портрет Божьего Сына, который должен прийти, и которого ожидал наш народ веками. И когда он пришел, кто-то его узнал, а кто-то не узнал. Для чего дается словесный портрет, описание? Для того, чтобы мы могли среди многих поколений узнать Мессию и, обратившись к Нему, иметь вечную жизнь. Я не буду сегодня, по крайней мере, я не планировал сегодня касаться вот этой темы, то, что касается спасения верующих Ветхого Завета. Я уже об этом несколько раз говорил подробно, поэтому скажу коротко, что каждый человек, живущий до прихода Иешуа Мессии, искренне верующий в Священное Писание, совершающий все по написанному, но вкладывающий в это не механическое действие, а ожидание пришествия Мессии, получал спасение. Мы сегодня верим с вами в Иисуса, который жил 2000 лет назад. Потеряла ли силу, сила спасения, которую Он тогда дал? Не потеряла. Так когда Бог обещал, еще в 3 главе, Берешит 15 главе, стих, да, что семя придет, разве обещанный Мессия имел меньшую силу или его жертва от этого стала меньше? Люди верили в него как в будущего, да, что он должен прийти. Мы сегодня верим, что он уже приходил. Между нами есть только одна разница. Они жили до его пришествия и верили, что он придет. И все делали по Божьему слову. Поэтому тот человек, который говорил, а Давид говорил, за 1000 лет до рождения Мессии, я дал бы 1000 всесожжений, но он говорит, я знаю, что настоящая жертва Богу – сокрушенный дух. Давид, когда приносил жертву, он понимал, что эти жертвы – это временное что-то. Он ожидал, его псалмы, да, вот мессианские, пророческие, понимал ли он так, как мы их сегодня понимаем, трудно сказать. Но в этом было пророческое слово, и было ожидание пришествия Мессии на землю. Всегда. Это, кстати, была самая горячая тема в среде еврейской. Ожидание Мессии. И сегодня, я думаю, она остается одной из самых горячих, несмотря на то, что уже созданы теологии внутри иудаизма современного, которые как бы объясняют, что теперь даже не обязательно, чтобы пришел Мессия. Все это сделано как бы в противовес христианству, но оно само по себе теряет силу, потому что те раввины, которые жили до 7 века даже еще, до 5 века, и даже до 10 века, да, Хресфера, то есть после рождения Мессии, все ожидали Мессию. Все. Это особенно горячая тема была. И вот Иоанн говорит, в нем пришла вечная жизнь. Что значит пришла? Понимаете, когда у тебя есть, когда у тебя есть билет на концерт, например, или в театр, для того, чтобы сказать, что состоялся твой поход туда, и все произошло, нужно, чтобы приехала вот эта труппа, чтобы они либо концерт дали, либо спектакль поставили, а ты должен был туда прийти, тебе этот билет порвут там или пробьют, ты должен все это посмотреть и увидеть. Тогда ты можешь сказать, что реализовалось твое ожидание, да? Точно так же, да, ожидали, написано, объявлено, сказано, обещано. Но вот полнота времени. Вот он пришел. И он говорит, теперь мы свидетельствуем вам. Мы трогали руками эту вечную жизнь, которая сошла с неба. Мы видели своими глазами. Понимаете, если бы кто-то из нас вот, действительно увидел, но мы блаженны, потому что мы веруем, не видя этого всего. У нас другие благословения нашего времени. Можно, я бы сказал, информационного характера. То есть мы более просвещены и продвинуты в понимании текстов, Потому что многие вещи уже произошли, они проанализированы поколениями верующих. И мы видим, что почти все уже произошло. Осталось только второе пришествие, установление Его власти на земле. Но об этом мы подробно поговорим, когда дойдем до книги Откровения. Мы свидетельствуем. Интересно то, что вот то, что, допустим, говорит Иоанн, мы свидетельствуем. Он не говорит, я свидетельствую вам. Почему? Потому что по Торе, по закону, надо как минимум два верных свидетеля. Лучше три, чтобы было. Апостолов было 12. Он говорит, мы вам свидетельствуем, что говоря или объявляя вам вот эту вечную жизнь, которая была у Отца, в Божьем Сыне, в лице Его, она пришла на землю. Почему Он так уверенно говорит? Вы помните прекрасно, да, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот дальше там написано, что не пришел Сын Божий, чтобы судить этот мир, но Он пришел для того, чтобы мир спасен был через Него. И Он говорит, потому что верующий в Него не судится. Он уже перешел из смерти в жизнь. А неверующий в Него уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Дальше апостол говорит то же самое, что написано дальше у нас в тексте. Я хочу прочесть эти стихи, потому что они говорят о свете. Суть же с 19 стиха я читаю, потому что то, что было выше, я сказал. Иоанна 3 глава, Евангелие, от Иоанна 3 глава. Вообще, я вам скажу, вот такого рода места вы уже должны знать без объявления, где это написано. Но я еще раз повторяю, это 3 глава с 19 стиха. То, что было с 16 и ниже, я уже сказал. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Смотрите, как пишет Иоанн. В чем состоит суть? Свет пришел в мир. Что это значит? Это значит, все, что было сокрыто во мраке, вдруг стало явно. Очевидно. Многие вещи люди не могут квалифицировать даже как грех, потому что они не относятся к этому всему, как к греху. Им кажется, что это в порядке вещей. Ну, что здесь такого? Я же ничего плохого не делаю. Но когда придет свет, будет все видно. Будет все понятно. И там, поверьте уже, кривой не может сделаться прямым, как Екклесиаст сказал. Помните, да? Он говорит, кривой не может сделаться прямым. То есть, когда придет свет, будет хорошо видно, что криво в твоей жизни, а что ровно. Когда мы строим здание нашей веры во свете, мы видим, что мы делаем. Поэтому даже если ты строишь ночную смену, включай фонари, чтобы тебе было видно, что ты там строишь. Ну, как на стройке. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Объяснение какое простое. Никакой теологии, да, никакой логики сложной. Люди больше любят темноту. И почему? Потому что дела их злые. В темноте их легче прятать. Оно в темноте кажется ровнее, как бы. И если все будут плохо видеть, то всем будет ровно. Понимаете? Идея какая? Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были его дела, потому что они в помнице делали. И наш текст с вами. Вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем. Вам Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Как будто что-то новое говорит Иоанн. На самом деле он просто как бы подчеркивает эту мысль. Свет и тьма. Контраст. Посмотрите, какие простые примеры. Насколько хорошо они донесены вот этим апостолам. В 3 стихе Иоанн говорит о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Вы знаете, мы иногда стесняемся говорить о том, чтобы люди имели общение с нами. Может быть, потому что мало света в нашей жизни. Но если в нашей жизни достаточно света, мы должны предлагать людям общение с нами. Имейте общение, чтобы этот свет достигал и вашей территории. А наше общение с Отцом и Сыном Его. Как, понимаете, апостол приглашает людей в круг этого общения. Это не закрытая какая-то группа людей. Он говорит, мы общаемся с Богом. Общайтесь с нами, и вы тоже начнете общаться с тем, с кем общаемся мы. Аллилуйя. И это мы написали вам, чтобы ваша радость была совершенной. То есть без всякого недостатка. Знаете, единственное, что приносит радость на этой земле, настоящую, вот, то, что я бы назвал утешением, например, это мысль о том, что нам дарована вечная жизнь в Иешуа Мессии. Это то, что всегда согревает мое сердце. Это то, что мне всегда дает силы. И помогает идти вот к этому свету. И вот радостная новость, которую мы слышали от Него и теперь рассказываем вам. Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. Дело в том, что Бог – это настолько яркий свет, что если грешный человек попадет в присутствие Его, он просто от этого света сгорит. Мы не можем близко подойти к солнцу, но оно очень тусклое по сравнению с тем светом, который исходит от Бога Живого. В нем нет никакой тьмы, понимаете, ни в складках, нигде нету тени даже. Там написано, да, вот перемен. Нам трудно это понять, но именно так описывает его Священное Писание. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы обманываем и не поступаем по истине. А если же ходим в свете, подобно как Он в свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иешуа Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха. О чем здесь идет речь? Апостол Иоанн прекрасно понимает, что каждый верующий человек, он все равно согрешает в чем-то. То есть, если бы мы не согрешали, мы бы не должны были умереть тогда. Но то, что мы умираем, свидетельствует о том, что мы грешные люди. Быть в общении с Богом, пребывать в этом свете, это не значит быть точно таким же, как Бог. Мы не в состоянии быть такими же святыми, как Он. Но когда мы сознательно выходим в этот свет из темного угла, и мы не боимся, чтобы осветились этим светом наши недостатки, наше неверие, наши грехи, мы хотим их исправить, именно поэтому мы выходим или входим в этот свет, Бог это видит, Он оценивает это. И поэтому Иоанн говорит, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что апостол прекрасно понимал, что не бывает ничего идеального. До тех пор, пока мы с вами живем на земле, то, что в иудаизме называется Ецера, вы знаете уже об этом, да, злое начало. В христианстве это первородный грех, ну, как бы параллельная категория, или, в принципе, то, что имеется в виду. Вот этот Ецера, или злое начало, которое в нас есть, мы его способны подавлять только добрым началом, которое мы как бы имеем, родившись свыше. В нас зажигается эта новая жизнь, и у нас меняется образ мышления, меняется подход к жизни. То, что раньше нам нравилось, теперь мы это ненавидим. Просто смотреть не можем на это. Понимаете, то, что как бы вот у людей, допустим, если друзья из мира остались, вот что-то не то, мне кажется. Почему? Не осаивается их жизнь тобой. А что тогда тебя отличает от них, если тебе с ними интересно и им с тобой? Я это пережил. Отпали все. Один остался, который уверовал. Понимаете? С остальными, шалом, ну, привет, пока, как дела, нормально. Ну, я пошел. Все. Нету общих территорий. Нету. Неинтересно. Когда ты уверовал, должно измениться все. И знаете, что меняется в первую очередь? Окружение. Простой пример. Может ли наркоман, освободившись от наркотика, продолжать дружить с наркоманами и проводить с ними время? Без ущерба для себя. Почему? А, возвратиться. Видите, как все понятно. Очень. Они покаиваются, знаешь, Слава, это 99,9% рыба утаскивает рыбака в воду. Покаяться тогда, когда они с тобой не будут, ты с ними сидеть не будешь. Знаете, я тоже когда покаялся и освободился, тоже пошел проповедовать. Я же уже 3 недели свободен и чистый. И в первый, во второй раз вляпался как положено. Не работает это. В нас появляется сила свидетельствовать им только тогда, когда мы не готовы разделить с ними наше прошлое. Понимаете? А для этого должно пройти хотя бы 5 лет, я считаю, да. Это при условии, что ты вообще ни разу не делаешь шаги назад. Ты покаялся, тебя Господь освободил. Тебе надо конкретно запитаться Словом Божьим. В этой среде научиться дышать и жить. А потом ты уже можешь ему идти и говорить. Когда точно тебя никто не уговорит. Правильно, Нина. Худые сообщества развращают добрые нравы. Это цитата из 1 Коринфянам. Написал ее, кстати, апостол Павел цитирует греческого одного поэта. Его фамилия была Минандр. Это было в одной из пьес, вот эта фраза. Худые сообщества развращают добрые нравы. Но грекам было очень понятно, о чем идет речь. Поэтому на самом деле, для того, чтобы говорить этому миру, мы должны быть не от мира сего. Если мы по-мирски говорим, мы дальше это будем с вами изучать. Они будут все слушать, соглашаться, потому что мир с миром очень легко соединяется, как вода с водой. А вот вода с маслом не соединяется. Когда ты станешь маслом, тогда можно соединяться с водой, по-любому всплывешь и будешь сверху. Но как масло. А сколько не размешивай, не смешается. Это две разные субстанции. И пока природа наша не изменится, мы как бы не можем. Но сейчас я говорю именно о пребывании в свете. То есть, когда у меня есть какие-то грехи или недостатки, или слабости, например, я, ну не знаю, вот я что-то начал и никак не могу довести до конца, то я должен в какой-то момент своей жизни вывести в свет это качество. И оставить все, хотя бы раз, довести до конца то, что начал. Я при этом должен быть готов потерять много. У меня должна быть одна только цель – закончить то, что я начал. Тогда я могу начать следующее, потом следующее. И таким образом я изменю свой характер. Если человек жадный, он должен давать больше. Понимаете? Вам будет жалко в своем сердце. Но если вы не будете этого делать, вы никогда не преодолеете эту жадность. Написано, если кто-то еще не победил грех, не до крови сражался, потрясаясь против греха. Но апостол Иоанн говорит, что когда мы входим в общение с Богом, Бог знает, что мы несовершенные люди. Именно поэтому между нами и Богом есть первосвященник или посредник, Иисус Христос, который работает, ну, примерно вот как буфер, понимаете? Он принимает на себя и удары, и гнев Божий для того, чтобы смягчить его воздействие на нас. В то же самое время он перед Богом ходатайствует за нас, потому что он знает, что мы несовершенны, поскольку сам на земле жил во плоти. И в этом есть сила. В том, чтобы выносить в свет недостатки и грехи. Тогда только кровь Иисуса Христа будет их омывать. Почему? Потому что Бог и так знает все. Если кого-то интересует вопрос, какие, например, грехи надо исповедовать перед общиной, а какие надо на исповеди приходить исповедоваться, а какие нужно вместе с Богом решать, я вам отвечу. Если этот грех коснулся каким-то образом общины, нужно каяться перед общиной. Если какая-то поступок человека, поведение или что-то нарушило гармонию в общине, то нужно это делать в собрании. Если это связано, например, между вами и Богом, вы можете каяться. Если вы чувствуете, что вам действительно нужна исповедь, это точно так же, как между вами и Богом, но есть еще священник, есть еще человек, которого поставил Бог на служение. Для чего это нужно? Я вам объясню. Для чего нужно исповедь и как это работает. Тут вопрос даже не в том, ведь люди очень часто доверить боятся, да, какой-то секрет или что, что-то, боясь, чтобы об этом не рассказали всем. Здесь, я думаю, все-таки постепенно вот репутация служителя, она должна позволять человеку это делать. Не каждый человек может понять, прощает его Бог или нет. Было покаяние или не было. Да? Я просто знаю, что иногда человек вот кается, а это не покаяние. Или кается как Ахан. Его придавили, вот тогда он кается. Я каюсь. Но это не покаяние. Покаяние – это когда ты под воздействием Духа Святого, обличаемый совестью своей, пришел на исповедь. Вот это покаяние. Когда, допустим, я узнаю от кого-то о том, что третье лицо согрешило, я прихожу и спрашиваю, вот я знаю, так и так было? Да, говорю, ты знаешь, я вот хотел вчера прийти, я каюсь. Ну какое же это покаяние? когда кто-то об этом знает уже месяц, а он все ждет. Что ты ждешь? Или когда человек во время покаяния и исповеди выступает как собственный адвокат, он представляет ситуацию так, что хочется его пожалеть и сказать: слушай, так ты ничего плохого ты не сделал. Это тоже не покаяние. Покаяние, когда человек дает реальную оценку своим действиям, не апеллируя к тому, что а вот мне предложили, а вот меня соблазнили, а вот мне вот подстроили все, и я как бы не виноват я. Понимаете, да? Это мне напоминает Василия Ивановича, который, вы помните, царицами меня соблазняли. Это примерно так и выглядит. Как бы я тут не причем. Иван Васильевич, да? Меняет профессию. Ну вот, Иван Васильевич. Если же мы ходим во свете, подобно, как и он во свете. Подобно. То есть не точно так же. Мы можем только отражать тот свет, который излучает Бог. Но даже отраженного света более чем достаточно, чтобы осветить жизнь других людей и показать им, что мы способны жить другими категориями, другими принципами. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я всех хочу нас благословить, чтобы отношение к греху не было пассивным, чтобы отношение к греху было действительно библейским, чтобы мы это все выносили в свет. В следующий раз мы с вами рассмотрим с 8 по 2 стих следующей главы. Отрывок будет неразделенный как бы главой, да? Мы с 8 1 главы прочитаем до 2 2 главы. Сейчас, пожалуйста, вопросы, если есть. Хорошо, вопросов нет. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое живо и действенно, которое пришло в этот мир для того, чтобы стать плотью, и сегодня обитает в нас и с нами, и начертано на скрижалях наших сердец. Благослови нас, Господь, и благослови остаток этой недели, чтобы мы стремились пребывать в Твоем свете, и чтобы жизнь наша была освящена Словом Твоим. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.